Если не вместе, зачем кричать глупые фразы? Давай молча. И ладони в кровь, разбивай стекло по осколкам время, но не суждено сердце потерять, если не готов руку отпускать. Уходи без слов. Зачем такая вспоминать? Это не игра, чтобы начать играть. Сердце потерять, если не готов руку отпускать. Уходи без слов. Зачем такая не услышим сердца звук, тихой болью вместо слов, до падения 100 шагов. Зачем такая любовь?